Просто по следам. Прошло какое-то время, и ситуация перестала казаться неподвижной и неподъемной даже для Дениса. Он бился со слабостью и скованностью собственного тела, как с врагами. Из зала лечебной гимнастики его могли вытащить лишь тогда, когда на сопротивление у него уже не оставалось сил. Через день Дениса возили в бассейн, и он уже сам, без сопровождения, гулял по саду клиники. Снежный и ветреный февраль гнал морозный шар зимы к ее неминуемой кончине. «Покажи, какой ты стал сильный!» Требовательно говорил во время посещений Артём, поставив на тумбочку непременную малину со сливками, благодаря которой, по его убеждению, и происходили все чудесные перемены. И Денис послушно поднимал сначала двумя руками, потом по очереди правой и левой руками пустой стул, а за ним стул, на котором сидел Артём. Когда то же самое он смог проделывать ногами, Артём серьезно заключил: «Наверное, ты герой. Тебя даже могут выпустить отсюда». «Вряд ли я пока герой. Но спасибо на добром слове. А ты точно мое солнышко. Как посмотрю, так понимаю, что только такое солнце и хочу видеть. А того большого и жаркого, которое появится на небе, я его боюсь, кажется». «Это как?» Даже нахмурился в попытке понять Артём. «Почему?» «Да вряд ли получится», — признался Денис. «Просто случайно вырвалось». «А можно я попробую объяснить?» — произнесла Настя. «Я думаю, Артём, что Денис говорит о том, что яркое и жаркое солнце непременно растопит сугробы, под которыми прячутся тайны. Оно осветит людей, события, и мы многое увидим по-другому. А это бывает страшно. Как будто ты закрываешь глаза, но не перестаешь видеть. Мне страшно даже, когда ты так говоришь. Ты, наверное, и есть единственный на свете человек, который умеет смотреть с закрытыми глазами», — задумчиво проговорил Денис. «Да нет, ничего такого я не вижу и точно не провидится», — ответила Настя. «Я просто перевожу с твоего особого языка, с того, для которого не нужны слова. С любого особого. Это такая техника. Однажды она мне очень понадобилась, и пришлось». «Конечно», — улыбнулся Денис. «Фигня вопрос. Просто услышать и произнести вслух, о чем там ноет, скулит, чего хочет и боится чужая душа, которая кроме тебя никому не интересна. Иногда даже своему обладателю. Переводчица ты наша милая. Все так, как ты сказала. Вот прямо теперь и дошло». «Мне тоже страшно», — сказала Настя. «Но это совсем не тот острый и болезненный страх, который человек переживает в одиночку. Когда страшно вместе, это почти смелость. И всегда надежда на то, что победит хорошее, раз мы этого хотим». «Тогда и мне страшно», — весело произнес Артём. «Лучше страшно с вами, чем без вас». «Гений», — заявил появившийся на пороге Игорь. «Артём, ты сейчас вывел совершенную теорию, которую мы потом непременно докажем. Привет всем. Я пришел сообщить, что у нас с Денисом сейчас и здесь очень важная встреча. Что-то вроде совета в филях. Пока без других участников. Но ты, Настя, потом все легко переведешь с нашего особого. Короче, Денис, прощайся с этой малиновой парочкой. И лучше поднимись. Вставайте, граф. Рассвет истины уже получится. Слова не совсем мои». «Неужели частный детектив?» «Он самый. Сергей Александрович Кольцов. Практически песня для всех, у кого чистые душа и руки. Равно как и для тех, у кого это все окровавленное». Все вышли, а Денис поднялся. Надел зачем-то пиджак на футболку. Руки его дрожали. «Вот оно, то самое страшное, что он сам затеял и приблизил уже без возможности остановить и остановиться». «Добрый день, Денис». Протянул ему руку высокий синеглазый блондин, чьи золотистые волосы на висках сверкали серебром. «Сергей Кольцов. Это просто знакомство. Хочу вам сообщить, что все материалы, собранные профессором Волгиным, у меня. С ними будут разбираться специалисты разного профиля. В первую очередь эксперты. Ничего, что столько времени упущено. Ничего критического. Все улики актуальны. Свидетельства получим. А упущенное на первый взгляд время могло успокоить исполнителей и заказчиков до степени полной безмятежности. То есть до возможности брать их тепленькими. Как брать? Ненавязчиво и неожиданно. От вас на данном этапе требуется потренировать память, чтобы восстановить не только каждую секунду события, но и то, что, на ваш взгляд, могло предшествовать нападению. Принимается все: воспоминания о случайных фразах, чьем-то взгляде. И, конечно, нам нужен честный и беспристрастный список людей, имеющих мотив для вашего устранения. Что значит беспристрастный? Самый простой пример. Ваша жена и дочь были бы включены в формальный список любого официального расследования как наследницы, что рассматривается как один из основных мотивов. Вот поэтому я и не хотел полиции. Вот поэтому мы будем делать все как положено, но при этом думать головой и все тщательно проверять, чтобы без ошибок. Денис, вас, видимо, скоро выпишут. Вы поедете домой? Я имею в виду в свою квартиру, к жене. Это вопрос, напряженно произнес Денис. Другого выхода нет. Ни к Марине же нагрянуть. И мешать ей не хочу, и это повод для Веры скандалить и мучить девочку. От загородного дома до работы далеко. А я собираюсь, наконец, вернуться к делам. Но дома, возможно, что угодно. У нас обоих нервы давно не к черту. «Понял. Вы правы. Сложностей лучше избежать. Я думал об этом. Да и Волгин заметил, что вы совсем не рветесь на волю, то бишь домой. И мы обсудили такой вариант. Есть небольшой и не слишком засвеченный реабилитационный центр. Там восстанавливаются люди, пострадавшие от криминала, которым временно некуда ехать или нежелательно возвращаться домой. Там достаточно комфортно. Работают профессионалы. А существование уже приближается к полноценному, в отличие от стационара. Например, можно работать за компьютерами, пользоваться телефонами. Кстати, попросите жену привести ваш телефон. Мы с ним поработаем. Заодно сообщите ей, что профессор посоветовал вам такую реабилитацию. Он подтвердит. А ездить на работу оттуда можно? Формально нельзя, конечно. Но в частном порядке все решается. Вот мой номер. Обдумайте все, что кажется вам особенно важным, и звоните в любое время. По телефону ничего не обсуждаем. Только назначаем время встречи. «Понял», — прерывисто выдохнул Денис. «И как можно определить начало нашего расследования? С чего и как?» «Просто. Я отправляюсь по следам. Они не исчезают, если мы умеем искать».